Глава вторая. Блики утреннего солнца игриво сверкали на легкой ряби небольшого озера, затерявшегося среди густой рощи. Радостное пение птиц становилось все громче, и Джон проснулся. Он лежал на песчаном берегу, покрытом редкими пучками травы, что еле заметно покачивались от неуловимого ветерка. Около давно истлевшего кострища валялись птичьи кости. Добыча Торина оказалась весьма кстати, как и еще некоторые припасы, захваченные из повозки, ставшей ничьей по печальному стечению обстоятельств. Если бы Джон и правда являлся советником короля, то вряд ли бы днем раньше месил грязь на размытой дороге. Даже за один перстень, подаренный правителем, можно было выручить целое состояние, и уж тем более найти способ быстро и комфортно добраться до города. Но не все слова воина были ложью. Он действительно угодил в засаду разбойников при переправе через бурную реку Шаль. Следопыт передвигался верхом по узкому бревенчатому мосту, когда подлая стрела, предназначенная ему, вонзилась в шею коня. От испуга и боли животное прыгнуло вниз, утаскивая всадника за собой и делая его заложником бурлящего потока. Сильное течение било Джона о камни, железные доспехи неумолимо тянули ко дну, а перекинутый через грудь ремень щита не позволял сбросить распластавшийся под водой плащ. Когда надежда и силы почти покинули следопыта, ему чудом удалось зацепиться за скользкое упавшее дерево и выбраться на берег. Так он остался без лошади и сумки с провиантом. На поясный кожаный мешочек с монетами порвался подводную корягу и заметно исхудал. Сохранив из всей поклажи лишь меч, щит и горстку медиков, странствующий воин отправился в ближайший город за припасами и по насмешке судьбы столкнулся с другими бандитами. Однако последнее злоключение было ему даже на руку. Судя по количеству жертв во враге, убийцы уже долгое время совершали налеты на одиноких путников. Немало торговцев должно было пропасть бесследно. Бандиты на единственной ведущей к городу дороге наносили существенный вред его экономике. В таких случаях стражники с гончими обычно прочесывали лес, и, скорее всего, один из отрядов так и не вернулся за Дания. Это вполне объясняло, как разбойники смогли разжиться усыплявшей бдительность броней. Столь вопиющая проблема не могла остаться незамеченной местными властями, а значит, за их головы уже давно назначена награда. Ею Джон и планировал откормить свой сдувшийся кошель. Воин привстал и осмотрелся. Немного поодаль лениво пощипывала траву пара лошадей, крепко привязанных к стройному клену. На сучке висел облюбованный мухами бугроватый мешок. Настало время наведаться в город, до которого, по расчетам Джона, оставался час езды. Следопыт опустил взгляд на свои доспехи, сплошь покрытые слоем засохшей грязи и крови. Кому-то явно стоило привести себя в порядок. Чистить железо золой и прибрежным песком — то еще удовольствие. И перед предстоявшей рутиной воин решил освежиться. Холодная озерная вода бодрила не хуже тонизирующих эликсиров травников. Смыв с себя остатки вчерашнего дня, воин уселся на теплый камень и принялся за дело. Спустя полтора часа Джон, поблескивая броней, уже рысил в сторону Бастарга на Саврасом Мерине. Следом за ним на привязи бежала гнедая кобыла, за которую он также намеревался выручить немного золотых. Уже много веков главным городом королевства Эль-Тарон являлся портовый град Энсиль. Но спроси любого встречного, что он думает о столице, и тот уточнит, о какой именно. Бастарг, небольшой укрывшийся среди лесов городишко, люди уважительно называли «дикой столицей страны». Несмотря на свою удаленность от других поселений и тесное соседство с непроходимыми чищобами, он сумел добиться больших успехов. По уровню развития и мастерству ремесленников Бастарг ничуть не отставал от крупных городов, имевших прямой выход к морю или стоявших на торговых путях. Для зеленого океана лесов с мелкими кораблями-деревушками он стал настоящей жемчужиной, островом, державшим на себе всю экономику западного побережья. Солнце было уже в зените, когда Джонну из-за деревьев показались серые каменные стены Бастрога. Выехав из-за поворота, следопыт был неприятно удивлен закрытыми воротами и стоявшей у арки парой стражников. Складывалось впечатление, что в город ему так просто не попасть. Глядя, как дозорный на башне снимает со спины арбалет, Джон пустил коня шагом. Ему было невдомек, что здесь не очень любили чужаков, особенно если их внешний вид хотя бы намекал на опасность. Засилье воров и убийц, паразитировавших на западном побережье, вынудило власти держать ворота запертыми и досматривать каждого, кто стремился попасть внутрь. Следопыт спешился и взглянул на пристально наблюдавших за ним стражей. «Почему ворота закрыты?» «Темные времена! Мы не пускаем в город абы кого», — ответил усатый стражник, опираясь на алебарду. «И как я могу попасть внутрь?» — Джон миролюбиво улыбнулся. «По пропуску местного жителя или разрешению на торговлю?» — алебардист окинул его оценивающим взором. «Но, сдается мне, ни того, ни другого у тебя нет, поэтому можешь разворачиваться и ехать обратно». Следопыт видел какие-то разбросанные по телеге бумаги, которые разбойники, видимо, сочли за бесполезный мусор. Наверняка там нашелся бы подходящий документ, но возвращаться к мрачному пепелищу совсем не хотелось. Впрочем, как и выдавать себя за другого человека. «Позовите капитана», — твердым голосом сказал Джон. «С чего бы это?» — недовольно изрек усач. «Особенный, что ли? Показывай пропуск или проваливай». «Эй, не горячись», — с улыбкой проговорил следопыт. «Полагаю, я решил часть ваших проблем и хотел бы получить за это награду». Он указал рукой на притороченный к седлу окровавленный мешок, от которого уже исходил неприятный запах. «Вам часом разбойники не докучали?» «И кто же там у тебя?» Со скукой в голосе поинтересовался копейщик. «Наказал воришку кур или меняло обманщика? За такой самосуд можешь и сам в петлю пойти». Когда на землю упали три отрубленные головы, стражники на какое-то время потеряли дар речи. «Ну и дела!» — наконец выдавил из себя алебардист, растерянно почесав затылок. «Я за капитаном!» — пробормотал другой солдат и, приоткрыв тяжелые ворота, проскользнул в город. «Ты хоть понимаешь, чьи головы принес?» На лице усача появилась довольная ухмылка. «Эти твари полгода терроризировали наши земли, и всякий раз им удавалось уйти от правосудия. Где ты с ними столкнулся?» Джон рассказал ему все подробности неприятной встречи. Едва он закончил историю, как алебардист с негодованием сжал древко обеими руками, словно пытался кого-то задушить. «Сукины дети! За стражников, значит, себя выдавали! Вот же твари!» «Да, и судя по количеству трупов в той яме, они в этом весьма преуспели», — мрачно заметил следопыт. Услышав заскрипевшие ворота и шум города, алебардист перестал опираться на свое оружие и встал, как и подобает стражнику. За стены Бастрога вышел седой мужчина в начищенных сапогах, сверкающих золоченых доспехах и перекинутом через плечо бордовом плаще, капитан городской стражи Люций Дорвертон. Сцепив руки за спиной, он неторопливо подошел к валявшимся головам и удивленно произнес: «Кто бы мог подумать, скрипучий Хэнк и Билли Бешеный Шрам приговорены к смерти за неоднократные изнасилования, грабежи и убийства, но за день до казни бежали, не без посторонней помощи, конечно. Да, немало моей крови они попили». Капитан брезгливо перевернул последнюю голову мыском сапога. «Кто третий?» «Был с ними заодно. Можешь не продолжать, туда ему и дорога. Но ты же не просто так принес их сюда, верно?» Люций Дорвертон снял с пояса звенящий мешочек и кинул его Джону. «От лица всех жителей Бастарга выражаю тебе благодарность за свершенное правосудие». «Я весьма польщен», — поймал награду следопыт. «А если пустите в город, буду и вовсе рад без памяти». «У него нет ни пропуска, ни торгового разрешения», — сконфуженно проговорил алебардист. «Вот его пропуск», — кивнул на головы Люций Дорвертон. «Бастаргу нужны такие люди. Впусти его». «Слушаюсь!» Стражник спешно направился к воротам и с усилием распахнул их правую половину. «Благодарю». Взяв Мерина под усы и убедившись, что кобыла не отвязалась, Джон двинулся вперед. Когда он проходил мимо капитана, тот осторожно придержал его за руку, вынудив остановиться. «Судя по всему, ты неплохой воин», — не поворачивая головы к собеседнику, негромко произнес командующий стражей. «И все же береги себя». Немного удивленный странным напутствием, следопыт ответил коротким кивком и вошел в город. Его взору открылась широкая брусчатая площадь, сплошь заполненная людьми и повозками с товаром, ежегодная ярмарка Бастарга. Грандиозное мероприятие уже давно стало доброй традицией и в первый свой день всегда собирало толпы горожан. Всем было любопытно, что привезли съехавшиеся со всей округи купцы и каким диковинным товаром могли порадовать местные ремесленники, которые всегда готовились к ярмарке заранее. Торговля превращалась в негласное соревнование, и уже за сегодня появились первые фавориты. Гурманы из числа праздных гуляк восхваляли земляничное вино, в то время как сердца девушек всецело покорили полупрозрачные бусы из голубого кварца. Однако мероприятие славилось не только изысканными и необычными товарами. Здесь можно было найти все — и свежий провиант, и недорогую одежду, и неплохие целебные снадобья. Джон поставил лошадей в ближайшую конюшню и с сомнением посмотрел на заполонившую всю площадь ярмарку. В шумной толпе, пестрившей яркими нарядами купцов, наверняка работали карманники. Сходить за припасами можно было и позже, когда большая часть народа разойдется. Но путь к улицам города все равно пролегал через торговые ряды. Прикрыв ладонью висевший на поясе мешочек, следопыт стал протискиваться через хаотично бредущий люд, с каждой секундой все больше погружаясь в царившую вокруг какофонию. Все голоса сливались в непрерывный монотонный гул, из которого изредка проступали призывные крики торговцев, звон подков и скрипы тяжело нагруженных телег. В центре ярмарки звучала задорная мелодия флейты. Там под восторженные охи толпы показывали свое представление шпагоглотатели, факиры и заклинатели змей. Засмотревшись на изрыгавшего пламя смуглого мужчину в шароварах и челме, идущий Джон чуть не врезался в женщину с грудным ребенком. «Осторожнее!» — прижимая к себе дитя, возмущенно вымолвила горожанка. «Простите», — виновато сказал следопыт и поспешил удалиться с ярмарки. За площадью раскинулась огромная гряда деревянных строений, создававших лабиринт из узких улочек. Здесь было тихо и безлюдно, отрада для души, давно отвыкшей от громких празднеств. Идиллию нарушал лишь одинокий металлический стук, что доносился откуда-то с соседней улицы. Джон надеялся найти гостиницу, но раз уж первым попался кузнец, то сначала можно было поправить пострадавший от булавы наплечник, а заодно и разузнать, где лучше остановиться на ночь. Мускулистый, широкоплечий кузнец неустанно бил молотом по раскаленной заготовке. Каждый удар высекал яркие оранжевые искры, что, отскакивая от кожаного фартука, находили покой на холодном камне мостовой. Услышав шаги, он вытер со лба пот и посмотрел на остановившегося рядом черноволосого воина. «Надо же! Трезвый и серьезный! Неужто на ярмарке закончились выпивка и веселье?» «Нет», — поморщил нос следопыт, — «просто отвык от подобных мероприятий». «Я тоже. Да и вообще не очень люблю шум». «Странно это слышать от человека, целый день стучащего по наковальне». Джон усмехнулся. «Обижаешь». Положив молот и клещи, кузнец взял со стойки меч, украшенный резной гардой и навершием в виде головы быка. «Это не стук, а музыка. Песня, рождающая великие творения». Он повращал клинок, позволив свету показать все совершенство идеально отполированной стали. «Да, впечатляет», — одобрительно покивал следопыт. «Пожалуй, соглашусь с тобой». «То-то же!» — кузнец с довольной улыбкой вернул меч на место. «Так чего подошел? Поглазеть? Аль хотел чего?» Джон указал глазами на помятый наплечник. «Такое для тебя, наверное, вообще плевое дело. Возьмешься?» «Два серебряника, и к вечеру будет готово». Кузнец призадумался, перебирая пальцами рыжую бороду. «А если что-нибудь купишь, то поправлю при тебе и бесплатно». Кузница была переполнена холодным оружием и латной броней, соблазнительно поблескивавшими от пламени раскаленного горна. В каждом углу помещения стоял одетый в классические тяжелые доспехи деревянный манекен. Между ними тянулись ряды суровых двуручных булав, клейморов и молотов. Самый верх занимали изящные кинжалы, утонченные рапиры и щиты. Каждое изделие было заботливо зафиксировано на специальных железных держателях, глубоко уходивших в каменную стену. Великолепие боевого металла поражало воображение. Взор следопыта остановился на темном треугольном щите с серебряным изображением дракона. «Даже боюсь спрашивать о цене». «О, я вижу, ты понимаешь в искусстве», — воскликнул кузнец. 30 серебряников или 3 золотых?» И одна из моих лучших работ станет твоей. Легкий, прочный, удобный. Идеальный баланс черного дерева и булатной стали. Я уверен, он не раз спасет твою жизнь. На, дружище, сам подержи его». Следопыт покрутил щит в руках, постучал по плоскости, внимательно осмотрел заклепки и крепежные ремни. Похоже, кузнец не врал про отменное качество изделия. «Идет». Воин отсчитал 30 серебряных монет. «Давай сюда свой наплечник, сейчас будет как новый». И по пустым улицам вновь разлетелась звонкая песня кузнечного молота. Близился вечер. Треть горожан уже разошлась по домам, и на площади стало не так тесно. Джон неспешно прогуливался меж торговыми рядами. В его новой кожаной котомке были аккуратно уложены пресные лепешки и полоски вяленого мяса. Отличный выбор для любого странника, собравшегося в долгое путешествие. Увидев в конце ярмарки так называемый «уголок чародеев», следопыт, будучи прожженным скептиком, направился прямиком туда. Он любил заглядывать в подобные места, всякий раз удивляясь нескончаемой изобретательности шарлатанов. В этот раз тоже было на что посмотреть. За первым прилавком стояла бледная женщина, гнусавым голосом расхваливавшая свои особые исцеляющие зелья. Плававшая в одной из склянок муха прекрасно дополняла абсурдную картину. Чуть дальше расположился мужчина с клиновидной бородкой в черной, расшитой серебром мантии. Он пафосно размахивал приносящими удачу талисманами, но, судя по тому, сколько их лежало в ящике под ногами, они не сильно помогали ему в торговых делах. За ним, деловито восседая на бочке, беззубый старик продавал волшебный компас, по его смелому заявлению, отыскивавший любые закопанные клады. Несомненно, если бы не преклонные года, он и сам бы бросился на поиски несметных богатств. Ну а в конце, как и полагается, стояла закрытая повозка ворожей. Висевшая над входом табличка обещала предсказание судьбы, снятие родовых проклятий и излечение души энергией солнца. Купив все необходимое и подняв себе настроение, Джон уже собирался покинуть ярмарку, как внезапно на городской площади затрубил рог. Множество глаз устремилось в сторону трибуны, на которую поднимался человек в золоченных доспехах. Оказавшись наверху, Люций Дорвертон остановился и обвел взглядом толпу, ожидавшую его дальнейших действий. «Жители Бастерга и его добрые гости!» — начал свою речь капитан. «Как вы знаете, проблема преступности за последние годы достигла своего пика. Единственная дорога к городу стала смертельно опасной, а мы увязли в трясине собственного бессилия. Но сегодня ветер переменился!» Стоявший за спиной Люция солдат перевернул окровавленный мешок, и на дощатый пол упали две отрубленные головы. «Печально известные Скрипучий Хэнк и Билли Бешеный Шрам, давние члены банды Бездушные. За свои многочисленные злодеяния они были давно приговорены к смертной казни, и, наконец, справедливость восторжествовала!» По площади прокатилась волна шепота. «Сегодня мы стоим на пороге новой эры, эры храбрых и небезразличных людей, и в ней нет места страху. Отныне ворота нашего города будут всегда открыты. Я, Люци Дорвертан, объявляю войну всем, кто пытался сломить нашу веру, всем, кто подло нападал на слабых и беззащитных!» Встревоженный гул толпы постепенно нарастал, и капитан приподнял руку, чтобы ему дали закончить речь. Когда разговоры затихли, он продолжил. «Это не пустые обещания. С сегодняшнего дня дневной караул удваивается, а после заката улицы города будут патрулировать специальные ночные отряды. Я сделаю все, чтобы разбойники, скрывающиеся в здешних лесах, оказались на плахе. В наших силах дать отпор преступности. Вступайте в ряды городской стражи и боритесь вместе с нами за закон, за жизни своих близких, за будущее Бастерга!» Толпа рукоплескала. Восторженные крики и свист едва не оглушили следопыта. Когда шквал оваций стих, Люций Дорвертон добавил: «И не забывайте, любая помощь в поимке преступников будет щедро подкрепляться городской казной. Истребим эту заразу вместе!» После этих слов капитан в сопровождении двух стражников удалился, оставив людей возбужденно судачить об услышанном. «Город в надежных руках», — подумал Джон и покинул ярмарку. Теперь воин планировал найти место, где можно было бы снять комнату, пропустить пару глотков крепкого эля и, наконец, рухнуть в объятия сна. Кузнец посоветовал ему остановиться в постоялом дворе дядюшки Сэндерсона, что находился где-то на главной улице. Следопыт неспешно брел по мостовой, попутно читая вывески на фасадах деревянных зданий. Первой ему на глаза попалась потрескавшаяся табличка с нарочито небрежной надписью «Травы и зелья». За ней следовала висевшая над входом бочка, на которой из вкрученных в нее винных пробок были выложены слова «сухая кружка». Третья, цельнометаллическая, художественно выкованная вывеска в виде молота и наковальни, говорила сама за себя. Внимание воина привлек человек с торчащими, невероятно длинными усами, облаченный в нелепую красно-белую тунику и крапчатые штаны. Он стоял у входа в трехэтажное строение с деревянным щитом в форме подушки, украшенным по центру скрещенными ложкой и вилкой. При ближайшем рассмотрении обладателем тараканьих усов оказался молодой паренек. Едва завидев Джона, он набрал побольше воздуха в грудь и нараспев задекламировал. «Эй, путник усталый, нужен ночлег? Место ты лучше не сыщешь вовек. Дядюшка Сэндерсон любит гостей. Здесь все по уму и все для людей. Двор постоял и всех в гости зовет. Что же внутри тебя странник там ждет? Пир живота в свете ярких свечей, музыка лютни у слада ушей, мягкая койка, горячий очаг, вас отделяет от счастья лишь шаг. А коли не веришь честным словам, друг, заходи, убедись во всем сам!» Закончив свое выступление, паренек поклонился и, задорно пошевелив усами, сделал приглашающий жест. Кузнец не приукрашивал. Снаружи заведение выглядело достойно, а от спектакля зазывалы веяло столичной затейливостью. Джон усмехнулся, одобрительно кивнул и направился к входной двери. Сиреневые облака медленно ползли по красному зареву, когда дозорный, стоявший на башне над внешними воротами Бастерга, заметил нечто странное. Над лесом, недалеко от города, поднимался столб густого дыма. «Это еще что такое?» — пробормотал арбалетчик, всматриваясь вдаль. «Сырые листья, смола и немного древесины», — вдруг услышал он голос за своей спиной и резко развернулся. Перед ним предстал незнакомец в кожаной черной, как уголь, броне, рельефном нагруднике с боковыми ремнями, легких клепанных штанах и высоких сапогах. Голову воина покрывал капюшон, а на нижней части лица красовалась такая же черная маска. Висевшие на поясе кинжалы не оставили у стражника никаких сомнений. «Ассасин!» — хотел было закричать арбалетчик, но молниеносный удар в челюсть оборвал слово на корню, заставив его рухнуть на каменный пол. Скучающие у ворот стражники тоже заметили дым. Не имея возможности покинуть пост, они спорили о том, что это могло быть. «Кто-то разбил лагерь недалеко от города», — сказал копейщик, размыв конец фразы широким зевком. «Да брось ты!» — отмахнулся усатый страж. «Какой дурень будет кормить комаров на болоте? Тут до ночлежки рукой подать!» «Тот, кто не может войти в город», — с пренебрежением ответил подтянутый солдат. «Разбойники?» — уловил ход его мыслей алебардист. «Не думаю. Они не настолько тупые, чтобы ошиваться так близко. На пожар тоже не похоже, уже бы полыхнуло и разошлось. А дым все столбом стоит, да еще какой густой. Нет там огня, тлеет что-то». «Само по себе?» — настаивал на своей версии напарник. «Вечно тебе везде прощелыги чудятся», — усмехнулся усач. «Сегодня ярмарка открылась. Народ веселится и гуляет, дети без надзора. Вот небось и балуются». «Ну, может и так», — неохотно допустил такой поворот событий копейщик. «А знаешь что? Давай спросим у Зандера. Ему с башни виднее». Он запрокинул голову и крикнул. «Эй, Зандер!» Немного подождав, но так и не услышав ответа дозорного, стражник добавил. «Где ты там? Уснул, что ли?» «Не хотите купить арбалет?» — вдруг раздался негромкий и вкрадчивый голос. Часовые с удивлением опустили глаза на человека в черном. Непринужденно прислонившись к стене, он крутил в руках небольшой арбалет, изредка поглядывая на блюстителей порядка. «Ты еще кто такой?» — насторожился алебардист, готовый поклясться, что еще несколько секунд назад там никого не было. «Я тот, кто продает арбалет?» Незнакомец прицелился из него в небо. «Прекрасное дальнобойное оружие». «Что за...» «Это арбалет городской стражи!» Взяв алебарду наискосок, усач завел ее острый конец себе за спину. «Ты где его взял?» «Там? На башне?» Неизвестный указал пальцем вверх. Стальная дуга со свистом разрезала воздух и, высекая искры, прочертила каменную стену, у которой только что стоял незваный гость. Изящный перекат позволил ассасину быстро оказаться за спиной у стражника. Легкая подсечка, удар арбалетом по голове, и алебардист растянулся на земле без сознания. Незнакомец ловко поднял его оружие, наблюдая, как второй нападающий делает прицельный выпад копьем. Ассасин моментально выгнулся назад, ромбовидное острие прошло над ним, сверкнув в опасной близости от подбородка. Уклонившись от атаки, неизвестный воин выпрямился, раскрутил вокруг себя алебарду и нанес ее тупым концом удар точно по шлему изумленного копейщика. Тот зашатался и, словно подкошенный, упал наземь. «Кого только понабрали город охранять», — проворчал человек в черном, оттаскивая часовых к ближайшим кустам. «Хотел бы я вас убить, а вы бы меня даже не заметили». В отличие от придорожных трактиров, где не затихали пьяные крики, звон бьющихся кувшинов и драки, постоялый двор дядюшки Сэндерсона славился своим уютом и гостеприимством. Расставленные по периметру массивные латунные канделябры со множеством свечей озаряли самые дальние уголки просторного зала. Дощатые стены были украшены простенькими гобеленами с лиственным орнаментом. В дальней части холла, в противоположной стороне от стойки, на небольшой деревянной сцене играл лютнист. По центру стояло не меньше дюжины столов, большинство из них пустовало, но за некоторыми, ведя негромкие беседы, ужинали припозднившиеся постояльцы. Джон тоже не спешил подниматься в свою комнату. Сидя за стойкой, он допивал вторую кружку эля, наслаждаясь спокойной мелодией лютни. Пальцы музыканта умело перебирали струны, и по душе струилось незримое умиротворение. Вскоре, взглянув на догорающий за окном закат, лютнист закончил игру красивым аккордом и откланялся. Вместе с ним разбрелись и постояльцы. Следопыт остался наедине с хозяином, неторопливо убиравшим грязную посуду с освободившихся столов. Слушая потрескивание камина, воин не заметил, как провалился в глубокие думы. Вынужденный крюк из-за чертовых разбойников стоил страннику 3 дней пути. Планы вернуться в родной край не позже дня урожая накрывались медным тазом. А там, на востоке королевства, пустовал оставленный Джоном дом. Было глупо полагать, что за несколько лет странствий жилище не обветшало и не припасло ряд неприятных сюрпризов, с которыми стоило разобраться до первых заморозков. Жалостливо скрипнувшая дверь вывела следопыта из размышлений. На пороге стоял невзрачный лохматый мальчуган в светлой рубахе, зеленых мешковатых штанах и темных башмаках. Окинув холл беглым взором и нервно пригладив песочно-русые волосы, он проследовал к стойке. «Эй, хозяин, плесни-ка мне венца!» — деловито сказал юнец, усаживаясь на круглый табурет справа от Джона. «Если надо, есть свободная комната и остатки ужина», — проговорил кудрявый мужчина, взяв кувшин с вином. «Спасибо, учту», — лаконично ответил голубоглазый парнишка. Пододвинув к нему наполненный бокал, хозяин вернулся к своим делам. Юнец взглянул в сторону следопыта и вдруг замер. «Постой-ка!» — он всем телом развернулся к Джону. «Ты же тот самый герой, что уложил 2 головорезов из бездушных!» Голос паренька был переполнен восхищением. «Слухи о тебе расползаются, как змеи от пламени!» Джон ничего не ответил и, наградив его лишь утомленным взором, снова поднес деревянную кружку к губам. Но приставучий собеседник и не думал униматься. Он подсел поближе и заглянул следопыту в лицо. «Так сколько платят за голову разбойника? А то вдруг я завтра решу прикончить парочку подонков!» «Ты!» — усмехнулся Джон, покосившись на худощавого мальчишку. «Меч-то хоть в руках удержишь!» «Я предпочитаю драться сразу 2 мечами!» — серьезно сказал юнец. «Не люблю оставлять противнику даже шанса на победу!» «И где же твои мечи?» — как будто бы удивившись их отсутствию, поинтересовался следопыт. «Ну...» — помялся парнишка. «Мой оруженосец очищает их от крови!» Он сделал глубокий вдох и залпом осушил бокал. «Ладно, мне нужно бежать, готовиться к очередной схватке». «Понятно», — рассмеялся Джон, допивая эль. «Что ж, удачи тебе, боец!» «Спасибо! Хозяин, запиши вино насчет моего друга!» Вставая, протараторил мальчуган и быстро вышел на улицу. Смысл последней фразы доходил до следопыта постепенно. Приблизительно с такой же скоростью сползала улыбка с его лица. Когда Джон обнаружил, что пропала и стоявшая у ног котомка, то понял, зачем юнец заговаривал ему зубы, строя из себя деревенского дурачка. Перспектива потерять припасы, забравшие под себя большую часть оставшихся средств, быстро разогнала сонливость. Кинув несколько медиков на стойку, следопыт выбежал вслед за мелким воришкой. Город находился во власти сумерек. На небе появлялись первые звезды, на улицах не было ни души. После шумной ярмарки большинство горожан уже давно видело сладкие сны. Воин с превеликим удовольствием собирался разделить их участь, но гадкий мальчуган все испортил. Заметив в темноте удаляющуюся спину, Джон грозно закричал: «Эй ты, а ну стой!» Он и не ждал, что юнец останется стоять на месте, но надеялся, что тому хватит мозгов сбросить украденное, дабы избавиться от преследователя и не поднимать шума, на который рано или поздно сбежится стража. Однако, едва завидев хозяина котомки, вор рванул наутек, крепко прижимая добычу к груди. Следопыт чертыхнулся и, гремя доспехами, бросился за ним, хотя понимал, что тяжелая экипировка с болтавшимся сзади щитом и затруднявшими передвижение ножнами просто не позволит ему нагнать маленького негодяя. Но и выпускать его из вида он не планировал. Это ж надо было вляпаться в очередную историю, да еще и на ночь глядя. Что же ему так не везло-то в последнее время? Стоило расправиться с одной проблемой, как на ее месте тут же вырисовывалась другая. Впрочем, и сама кража поражала неслыханной дерзостью. Не в дневной толкучке ярмарки, а в опустевшей сонной гостинице, нагло пуская пыль в глаза. Да за кого этот лживый парнишка его принимал? Лишь праведный гнев придавал уставшему и захмелевшему мечнику сил не отставать от маячившей впереди спины. Когда воришка приближался к воротам, запыхавшийся воин понадеялся на охранявшую их стражу. Уж они-то должны были сцапать подозрительного удирающего юнца. Однако, к удивлению Джона, вход в Бастарк никем не охранялся, и паренек беспрепятственно выбежал из города. Запнувшись о торчавший на дороге камень, он чуть не упал, но быстро выровнялся и, обнимая котомку обеими руками, свернул в заросли. Следопыту ничего не оставалось, как последовать за ним. За зарослями оказался травянистый склон, который заканчивался небольшой речушкой, таинственно серебрившейся в холодном свете луны. Увидев сбегающего по нему мальчугана, воин бросился за ним. Мечтавшие о мягкой кровати ноги уже не слушались, и Джон поймал себя на мысли, что не хватало еще поскользнуться на росистой траве и кубарем покатиться вниз. Это было бы достойным завершением беспокойного вечера. Шустрый юнец без оглядки домчался до реки, перебрался на пришвартованный плот и, вооружившись шестом, стал отталкиваться им от берега. Такой расклад дел совсем не устраивал Джона. Неужели он позволит обставить себя какому-то желторотому мальчишке? Собрав все силы, следопыт рванул вперед, быстро сокращая расстояние до цели. С разбегу запрыгнув на плот и тем самым ускоряя его движение, он завалил воришку на спину. «Ты что творишь, сопляк?» — тяжело дыша заорал мечник, сдавливая руками хрупкую шею негодника. «Спасаю тебе жизнь!» — отчаянно прохрипел юнец. Удивленный неожиданным ответом Джон немного ослабил хватку. Парнишка откашлялся и кивнул в сторону берега. Следопыт присмотрелся, в лунном свете очерчивались силуэты всадников. Один из них, загнав лошадь по грудь в темную воду, замер словно статуя. Спустя секунду справа от плота просвистела стрела. «Какого?» — изумленно прошептал воин, отпуская шею воришки. Плывущий по ночной реке плот — сложная мишень, но Джон решил не проверять мастерство лучников. Полагаясь на свою броню и сняв со спины щит, он укрыл за ним голову и загородил собой вставшего юнца. Никакая стрела не смогла бы пробить железо, а вероятность ее попадания в незащищенные части ног была крайне мала, но лучники больше не стреляли. Услышав на берегу крики, следопыт осторожно выглянул из-за щита. Всадники, подняв лошадей в галоп, скакали в сторону каменного моста, что темнел впереди над рекой в сотни метров от них. «Черт, они доберутся до моста быстрее нас», — мрачно сказал воин. «Едва мы приблизимся, нас изрешетят стрелами, а может и спрыгнут на плот», — он поднял длинный шест. «Нужно выбираться на берег». «Нет», — воскликнул паренек, — «доверься мне, точнее, ему». «Кому?» Джон вопросительно взглянул на худощавого юнца, но тот лишь напряженно смотрел вдаль. Следопыт стоял перед терзающим выбором. доверить жизнь неизвестному мальчугану или поступить, как подсказывает здравый смысл. Воин еще раз покосился на взлохмаченного воришку, судя по всему, у него был какой-то план. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Плот приближался к зловещему мосту, черневшему на фоне яркой луны. Джон с щитом стоял в готовности отражать шквал стрел, если вдруг сверху появятся недоброжелатели. Абсолютная тишина, нарушаемая тихими всплесками воды, неприятно щекотала нервы. Никого. Звездное небо скрыла каменная арка. Неужели преследователи замыслили нечто более гадкое, чем он предполагал? Или же они решили воплотить задуманное после того, как плот преодолеет короткий темный туннель? Вдруг от основания моста бесшумно отделилась тень, заставившая бревна чуть глубже погрузиться в воду. Рядом с парнишкой возник человек в маске, с ног до головы затянутый в черную кожаную броню. Ладонь следопыта скользнула к мечу, но незнакомец блеснул кинжалами в руках и строго проговорил: «Не стоит, все равно не успеешь его достать». «Что с погоней, Рексволд?» — встревоженно спросил юнец. «Они отдыхают, Алан. Натянутая между деревьями веревка пришлась им по вкусу. Видишь, мой простой план сработал. Интересно, хоть кому-нибудь сломала шею?» «Простой?» — заорал парнишка. «Да я чуть легкие не выплюнул, пока бежал до плота, и дважды чуть не обделался, пока несся по городу. Один раз, когда он меня чуть не нагнал, а вторую, услышав голоса патрульных стражников на соседней улице. Но все же обошлось», — рассмеялся ассасин. «Я расчистил тебе дорогу». «Зато эти уроды стреляли по нам!» — возмущенно топнул ногой Алан. «Великая трагедия!» — саркастически произнес Рексволд. «Вопишь, как будто в тебя попали». «Что-то я никак не пойму». Джон все еще держал ладонь на рукояти меча. «Вы меня спасли или похитили?» «Расслабься и не вынуждай меня отрубать тебе руку», — холодно сказал ассасин. «С обеими кистями ты будешь полезнее. Но это мы обсудим в более спокойной обстановке, когда сойдем на берег. В любом случае, для тебя завтрашний день уже бы не наступил», — он пожал плечами. «Ты порешил двух ублюдков из опаснейшей банды этих земель, бездушных. А у них даже в городе есть глаза и уши. Ты бы и до рассвета не дожил, за тобой уже следили. Потому, наверное, все же спасли. А теперь не отвлекай меня, мне нужно сосредоточиться». Рексволд вогнал кинжалы в ножны, опустился на корточки и устремил взор в темноту. Судя по висевшей на его поясе фляге и заткнутому за ремень короткому факелу, он, как и Алан, передвигался без поклажи, налегке. Или же им пришлось бросить ее в связи с погоней? И вообще, на кой черт этой странной парочке рисковать жизнью ради него? Немые вопросы выливались в угнетающее недоверие. Джон осторожно уселся с другого края плота, чтобы видеть сразу обоих спутников. Алан пододвинул котомку к ее законному владельцу и прошептал: «Не обращай внимания, он всегда такой, когда вынужден обходиться без убийств». Паренек немного потупил взгляд и добавил: «Тебе доводилось раньше сплавляться на плоту?» «Доводилось», — вздохнул Джон. «И на плоту, и на лодке, и даже на коне. Последнее мне как-то не понравилось». Дремучий лес зловеще нависал над рекой, протягивая разлапистые узловатые ветви к лунному небу. Поднявшийся прохладный ветер временами доносил из чащи вой стаи волков. Темная вода медленно уносила плот в ночную мглу навстречу неизвестности. Стояла глубокая ночь, когда зашелестевший под мятыми камышами плот ударился о прибрежные камни. Взором странников открылась поросшая кустарником прогалина, за которой чернел густой лес. «Сходим здесь», — Рексволд бросил шест и ступил на сырую землю. «Желающий узнать, какой высоты водопад за следующим поворотом реки, может плыть дальше». Все сошли на берег. Уставшим и замерзшим путникам требовался привал. Алан сложил из камней кострище, быстро собрал хворост и разжег огонь. После густого и сырого тумана обжигающее тепло танцующего пламени приятно согревало тело. Рассевшись вокруг костра, странники обменялись молчаливыми взглядами. «Думаю, настало время ответить на твои вопросы, Джон», — ассасин откинул капюшон и снял маску. Обладателем парных кинжалов, таких же острых, как и его язык, оказался человек с приятными чертами лица и короткими темными волосами, взлохмаченными в художественном беспорядке. В каждом движении воина читался негласный вызов, подкрепленный хорошей физической подготовкой. По мнению следопыта, ему было лет 30, не больше. «Как ты уже слышал, меня зовут Рексволд», — ассасин посмотрел на парнишку, — «а его Алан». «Откуда вы знаете мое имя?» — подозрительно прищурился Джон. «Заявившись в город с головами разбойников, ты привлек к себе внимание многих, в том числе и мое. Я наблюдал за тобой. Ты подходишь нам». «Подхожу для чего?» — в голосе прозвучало непонимание. Рексволд устало вздохнул. «Мы держим путь в одно интересное место, сердце леса, так сказать. И чтобы туда попасть, придется пройти через земли друидов, будь они неладны. Для этого нам нужен человек, знающий их обычаи и способный ориентироваться в непроходимой глуши». Забредавшим в чащобы разведчикам иногда встречался относительно миролюбивый лесной народ. Чтобы избежать с ним конфликтов и недопонимания, всех следопытов обучали основам их культуры и языка. «Я видел на твоей руке татуировку в виде медвежьего следа. Такие знаки отличия не раздают на каждом углу. А значит, ты не просто проходил службу следопытом в Королевском легионе, но и совершил какой-то подвиг». Ассасин стянул черные перчатки и, положив их рядом, бросил на собеседника внимательный взгляд. Ночную тишину нарушал лишь тихий треск костра. Джон снял заплечный мешок и достал из него припасы. «Я последний выживший в битве под Серыми болотами». «Звучит многообещающе», — Рексволд встретился глазами со следопытом. «Не расскажешь?» Джон откусил полоску вяленого мяса и подтолкнул котомку к собеседникам. «Угощайтесь». Алан вытащил лепешку, жадно вгрызся в нее, продолжая следить за развитием разговора. Ассасин одобрительно кивнул и положил около сумки потертую флягу. «Бренди, прямиком из Тихой лагуны». «Это случилось еще во времена гражданской войны», — понуро заговорил Джон. «Попытка государственного переворота разожгла по всему королевству очаги восстания. Люди обезумели, не зная, во что верить. Брат шел на брата, отцы предавали своих сыновей, а женский плач стал привычной песней разворачивавшейся бойни. В один дождливый вечер мой разведывательный отряд подвергся нападению. Повстанцы устроили засаду в ущелье Кардака. Не люблю это признавать, но нас застали врасплох. Схватка выдалась крайне ожесточенной. Очевидное преимущество врага не оставляло нам никаких шансов. Мы заметно проредили их численность, но потерпели поражение. Тогда я получил свое первое ранение, и меня сочли мертвым. Затаив дыхание, я не шевелился, пока не оказался в куче остывающих мертвецов. Их командир, довольный победой, что-то обсуждал со своим советником, медленно прогуливаясь по полю сражения. Совершенно случайно мне удалось подслушать некоторые планы противника. Меньше чем через месяц замок Энселя должен был пасть. Они знали, что из-за смутного времени король рассредоточил войска по всей стране. Неожиданная осада могла перевернуть не только ход войны, но и историю в целом. Я должен был добраться до Энселя первым и предупредить Королевский совет о надвигавшейся угрозе. Самый короткий путь пролегал через болото, куда даже местные охотники боялись ходить. Истекая кровью, без еды и воды, я 3 дня продирался через колючие заросли и чертову бесконечную топь. Иногда я ненадолго засыпал, и по пробуждению все происходящее казалось мне страшным сном. Но когда я открывал глаза, то видел покрытое грязью и кровью тело. Ох, как оно болело от колючего кустарника и укусов насекомых. А потом начинал ныть раненый бок. Так я и шел, шаг за шагом, кочка за кочкой, хромая, спотыкаясь и падая. Но каждый раз вставал и продолжал идти. Мой внешний вид напоминал чумного оборванца, в котором стражники Энселя не сразу признали изнеможенного следопыта. Тем не менее, я смог предотвратить неизбежное. Осада не состоялась. Войска неприятеля были разбиты еще на подходах к замку. После всего этого кошмара мне потребовалось время, чтобы вновь встать на ноги, в буквальном смысле. Когда проклятая война закончилась, я покинул легион и примкнул к гильдии воинов, но это уже совсем другая история. Ассасин зааплодировал отрывистыми хлопками и спросил: «Кто же ты теперь? Следопыт? Воин? Странник?» Джон пожал плечами. «Уже не важно. Я иду на восток тихой и спокойной жизни. Хватит с меня сражений». «Я знал, что не ошибся в тебе». Рексволд подкинул кусочек вяленого мяса вверх и поймал его ртом. «Но, думаю, прежде чем продолжить свой путь, ты не откажешь нам в помощи. Тем более, если я прав, на восток ты отправишься с карманами, набитыми золотом». «Кого вы собираетесь ограбить?» — насторожился Джон. «Никого из ныне живущих». Голос Рексволда стал заметно тише. «Слышал легенду о мрачном короле, непризнанном первом правителе этих земель?» «Не припомню такой», — следопыт вытянул ноги вперед поближе к костру. «Ну тогда слушай». Ассасин подкинул несколько веток в огонь. «Давным-давно, когда земли королевства были пропитаны магией, а в лесах еще встречался след единорога, Эльтароном правил богатый король. Он души не чаял в своей подрастающей дочери и не знал печали. Но однажды она сильно заболела. С каждым днем жизнь в ее глазах медленно угасала. Лучшие знахари со всех частей света не могли вылечить странную хворь, и мудрый правитель обратился к колдунам. Заклятием удалось лишь замедлить болезнь, но в 19 лет зараза снова начала иссушать юную принцессу. Король горевал, не зная, чем помочь своему чаду. Одним темным вечером в замок пришел старый чернокнижник. Он узрел на девушке родовое проклятие смерти. Его нельзя было снять, но он мог поддерживать в ней жизнь древним отваром из крови магических созданий и пепла их сердец. Король издал указ, согласно которому за каждую пойманную магическую тварь можно было получить мешок золота или серебра. Первыми были истреблены единороги. Их доверие к людям сыграло с ними злую шутку. Затем феи, грифоны, василиски, виверны и многие другие. Последними пали драконы. Попытки друидов защитить волшебных существ не увенчались успехом. Более того, друиды, как неугодная помеха, сами часто становились жертвами охотников за чудовищами, чей промысел процветал на всех континентах. Через 3 года все и без того редкие магические создания канули в безвестность. У короля оставалось еще немало несметных сокровищ, но даже они ничего не могли изменить. Через неделю принцесса умерла, заняла место в родовом склепе рядом с матерью. Король обезумел от горя и велел казнить всех ведьм и колдунов в стране. Когда голова старого чернокнижника упала на землю, поднялась страшная гроза, и черные клубящиеся тучи затянули все небо. После очередного раската грома замок стал проваливаться под землю. На следующее утро на его месте раскинулся гигантский непроходимый лес. Так закончилось правление мрачного короля. Подвел черту ассасин, вжившийся в роль великого рассказчика. Раскатистый смех Джона эхом разнесся по ночному лесу. «Серьезно? Сказочные богатства несуществовавшего короля?» — выдавил из себя следопыт сквозь смех. «Пожалуйста, скажите, что вы шутите!» Рексволд терпеливо ждал, пока Джон успокоится. Затем что-то достал из кармана и молча кинул ему. «Видел такое раньше?» — отряхнув ладони, Алан протянул их к костру. В руках следопыта оказалась неровная, потертая монета с гербом Эльтарона. На обратной стороне красовалось хмурое лицо, не похожее ни на одного из 9 правивших королей. «Хм...» Джон внимательно разглядывал блестящий кругляш. «Вроде не подделка». «У друидов, обитающих в южной части континента, есть поверье о священном лесе, растущем прямо из пропасти. Не находишь сходства, Джон?» Ассасин подкинул в огонь еще несколько веток. «Знаешь, я не верю в магию чудовищ. Но как ты объяснишь происхождение золота, что сейчас держишь в руках?» «Ваша взяла». Джон хлопнул себя по колену и улыбнулся. «Восток может и подождать. Я проведу вас в этот лес, если он вообще существует. Но только чтобы посмотреть на ваши лица, когда вы там ничего не найдете. В конце концов, не могу же я лишать вас мечты после того, как вы спасли мою шкуру от головорезов». Алан радостно захлопал в ладоши, после чего встал и направился в сторону зарослей. «Принесу еще хвороста». «С тобой-то все понятно. Но зачем ты тащишь с собой парнишку?» — негромко спросил Джон, когда юнец пропал из виду. «О-о-о!» — протянул Рексволд. «Ты зря недооцениваешь его. Под наивной простотой скрывается редкий дар. Нет такого замка, который он не может открыть. Мне будет полезен его талант, когда я доберусь до сокровищницы. Не думаю, что она будет ждать меня с распростертыми объятиями. Я вытащил юного воришку из одной передряги в тихой лагуне, и он решил помочь мне. Ты не думай, я никого ни к чему не принуждаю, лишь даю вам шанс отправиться в увлекательное путешествие и, возможно, даже разбогатеть. Разве я не умею убеждать?» «Скорее заинтересовать». Джон сделал глоток бренди и бросил флягу ассасину. «Я удивлюсь, если хоть что-то из этих легенд окажется правдой». Спустя полчаса трое искателей приключений уже крепко спали у догорающего костра. Где-то на другом берегу реки ухал филин, причудливые тучи медленно плыли по звездному небу, изредка скрывая бледную луну.